К сожалению, очень скоро эльфы сами дали о себе знать. Только они прислали ко мне в королевство не посольство, а убийц. Видно, они уже поняли, что не смогут до меня добраться, поэтому решили убрать моего сына. Как уже было сказано, моего наследника в народе любили даже больше, чем меня. Он как-то умудрялся находить время, ездил по деревням, городам, объезжал территорию и лечил всех подряд. За пустяковые болезни не брался, лечил только серьезные недуги. У него даже появилось в народе прозвище Магинс Милосердный. Вот во время очередного объезда владений его и попытались подловить. Как эльфы умудрились незаметно пробраться в мои владения, понятия не имею. Во время разбирательств выяснилось, что маршрут мой сын выбирал сам, так что никто не мог знать, где он будет в это время. Только остроухие сумели просчитать его маршрут, устроив засаду. Спасло его только то, что он ехал не в карете, как часто делал, а верхом. В карете сидела одна из магесс, вот она и погибла. Видно, эльфийские маги приняли ее за него. Охрана у него была серьезная, в том числе и маги, которые в свою очередь тоже нанесли удар по лесу, откуда на отряд рванули эльфы. Видно, сильно мы мешали остроухим, потому что в бой они отправили смертников. Понимали ведь, что не смогут вырезать весь отряд, им просто не дадут уйти, а все равно напали. Тут и добрые жители королевства показали свою любовь к сыну правителя Магинсу. Совсем недалеко работали крестьяне, убирали сено. Они прекрасно видели, на кого напали, поэтому схватили вилы и тоже рванули отбивать атаку. Правда, пока они добежали, почти всех эльфов перебили, а несколько самых невезучих взяли в плен. Мой сын успел их подлечить. Конечно, любви к остроухим он не испытывал, просто нужно было кого-то с пристрастием допросить. Сначала я поговорил с магами, которые должны обеспечивать безопасность моего сына. В кустах сидел целый отряд, их можно было заметить магическим зрением, но видно, эти ишаки считали, что находятся на прогулке. Правда, вскоре мне пришлось за этих магов заступаться, потому что Зара решила их всех повесить, с трудом успокоил. А когда мы остались одни, она на меня набросилась. Вот, про что я говорила, возмущенно заявила женщина. Эти твари наши враги, их всех нужно вырезать. Дикий лес, наша территория, ты тут король. Против имперцев тоже воевать будем? Спокойно спросил я. Они тоже на нашу территорию залезли. С ними нет, а вот эльфов нужно вышибать с дикого леса, пока они не пошли дальше. Не пойдут, отмахнулся я. У них тоже армия не бесконечная. Не кричи. Оборвал я ее, заметив, что она опять хочет что-то сказать. Ответят они за нападение на моего сына, это я тебе обещаю. Только нужно хорошо обдумать, как им кровь пустить, чтобы самим серьезного урона не получить. Мой сын вообще не пострадал, повезло ему, что не попал под слаженный удар магов. Карета разлетелась на куски, да еще и сгорела вместе с лошадьми. Вообще это был последний успех эльфов, мои маги быстро опомнились и так по ним дали, что от некоторых только кости остались. К тому же эльфов было мало, не смогли они связать боем всех моих солдат, наследника охраняли умелые воины. Пленных допросили быстро, только ничего интересного они нам сказать не могли. Проникли в королевство по реке, просто переправились по одной пограничной и все. У меня же граница не полностью перекрыта, нет столько людей. Эльфы даже по свободным землям пробирались как воры по ночам, чтобы об их появлении никто не знал. И ведь угадали, смогли незаметно пробраться. Когда я с ними разговаривал, они уже побеседовали с палачами, так что на вопросы отвечали быстро, не пытаясь строить из себя героев. Новый король специально послал их убить моего сына. На вопрос, почему пришли такими малыми силами, тоже ответили. Тут все просто, провинились они перед своим господином, задумали его убить, а их всех повязали. Семьи этих неудачников находятся сейчас при короле, если бы они смогли выполнить приказ, их бы отпустили, но теперь, видимо, всех казнят за измену. Впрочем, я тоже не собирался жалеть пленников, после того, как их допросили, всех до единого повесили. Первым делом я хотел отправить к Эльдакару Драу, чтобы они намотали его кишки на меч. Только отец Зары, который в это время гостил у нас, отказался посылать своих подчиненных. Так и заявил, что до приближенных короля добраться, возможно, получится, но до короля, точно нет. Ну да, в этом я не сомневался, это не мелкие дворянчики и охрана у него соответствующая. Впрочем, была еще одна возможность его наказать, именно из-за этого я и собрал на совет своих ближников. Отправляться сразу было нельзя, наверняка они будут ждать ответного хода, зато у нас есть время подготовиться. Само собой, я не собирался идти по свободным землям для того, чтобы нанести удар по эльфам. У меня была возможность пройти по воде, потом по дикому лесу и все, вот они, новые эльфийские земли. Я знал, что у короля Ильдакара есть тут свои глаза и уши, нескольких уже поймали, но может, еще имеются доносчики. Не хотелось бы, чтобы до самого отплытия кто-то знал о том, что мы готовимся к походу. Брать с собой всю армию я не собирался, у нас есть чудовища, которые сделают главную работу. Благо, они не нападали на людей, а вот на эльфов, запросто. Хотя если я дам им команду, то они и на людей пойдут, но если их не провоцировать, они спокойные. Переправить чудовищ к бывшей империи оказалось довольно большой проблемой. Можно было самому сначала отправиться, а потом позвать их, но сколько из них доберется, я не знаю. Там тоже места неспокойные, а мне каждая тварь во время штурма крепости понадобится. В общем, нужно опять задействовать купцов, но сделать это как-то скрытно. Магинс предложил мне просто находить предлоги и оставлять корабли около столицы. Только он не учел того, что в нашем королевстве их достаточно много, недруги явно заподозрят неладное. «Объявите, что вы собираетесь отбить еще один участок», — сообщил мне Духунил, отец Зары. «Причем пусть все воины именно так и думают, можно даже снова начать собирать крепости, как вы в прошлый раз сделали. Главное — потянуть время, а гонцы до королевства эльфов потом точно впереди вас добраться не успеют. Вы сказали, что сможете доставить эльфам проблемы», — уточнил я у Драу. «Конечно, я не собираюсь оставаться в стороне, они напали на моего родича, а это недопустимо. Видно, остроухие забыли, кто мы такие, пора им об этом напомнить», — зло усмехнулся князь. «Сам со своими людьми отправлюсь раньше вас, устроим там небольшую шумиху. Так даже лучше, пусть думают, что это вы им такой ответ приготовили, а о полномасштабной войне и не помышляете». «Я о ней действительно не помышляю», — усмехнулся я. «Просто хочу вырезать эльфов, которые пришли в дикий лес. Не думаю, что у них там много войск в крепостях, справимся. Да и магов там тоже единицы. Отец, ты должен взять меня с собой», — тут же заявил Магинс. «Все же, ты тоже идешь в этот поход», — оборвал я его, — «это даже не обсуждается, потому что главной ударной силой в этом походе будут наши питомцы и маги. Пора этим бездельникам серьезно браться за работу», — совсем расслабились. «Отлично», — обрадовался парень и даже потер ладони. «А я переживал, что опять не возьмешь». «Так и не взял бы», — усмехнулся я. «У тебя тут дел полно, но твоими тварями я управлять не могу, а так сразу два войска поведем, будет возможность одновременно в двух местах ударить. Тем более ты печалился, что чудовищ у нас стало слишком много, нужно немного сократить их поголовье. Последнее тоже было важным. У меня сейчас люди активно заселяются на территории бывшего дикого леса, вместе с собой пригоняют свою живность, а вот наши питомцы на эту самую живность устраивают охоту, устал уже крестьянам ущерб возмещать. Запретить им нападать на деревенский скот я не мог, просто не получалось. К тому же у наших питомцев стало совсем плохо с едой, крупные стаи они выбили, так что не сегодня, так завтра начнут друг на друга охотиться. Вот Магинс и поднял эту тему, мол, надо как-то скромнее быть, иначе скоро от наших же питомцев проблем будет больше, чем от дикого леса. В будущем надо как-то контролировать их размножение, проворчал наследник, вплоть до убийства детенышей, пока силу не набрали. Так тоже делать не стоит, просто будем размножать их дальше, а после вывозить подальше от нас, пусть на неосвоенных территориях резвятся. На кораблях вывозить будем, они будут быстро размножаться, тем более на неподконтрольной территории. В будущем все равно на людей нападать станут. Не станут, усмехнулась Зара. Можно позаботиться о том, чтобы они не могли давать потомство. Да, думаю, мы сможем сделать их бесплодными и никаких проблем не будет, кивнул я. Ладно, давайте поговорим о более серьезных делах, обсудим наши дальнейшие действия. Значит так, внимательно оглядел я присутствующих. То, что вы сегодня услышите, никто не должен знать. Вообще никто, за болтовню сурово накажу. Утром запускаем слухи о том, что планируется захват следующей территории, чтобы встречать чудовищ на подходе. Слухи об этом уже давно идут, так что люди поверят. Пойдем по воде, для этого придется задействовать купеческие корабли, чтобы перевести туда твари, так проще. Ну и армию тоже готовьте. «Ты же сказал, что много солдат брать не будем», – удивился Магинс. «Зачем тогда армию собирать?» «Чтобы была», – сообщил я сыну. «Много солдат мы с собой не возьмем, а армию распустить недолго, все же под столицей соберутся. Кстати, завтра отправляешься в свою крепость, в которой ты собираешь своих чудовищ, снова отберешь самок, а с остальными в поход пойдем. Я займусь тем же самым. Они быстро соберутся, может, сделаем это позже?» С сомнением в голосе сказал Магинс. «Хорошо», — согласился я. «Не хватало их тут еще кормить неизвестно сколько времени». Через двое суток ночью вверх по реке отправилось несколько галер. Мои самые верные и проверенные воины увозили в сторону бывшей империи отряд дроу и пару сотен краков. Дроу собирались выбивать эльфов, кого конкретно я не знал, но планировали пройтись по знати. У краков же была более серьезная задача, им предстояло выяснить, сколько воинов-эльфов сидит в крепостях, сколько магов и прочее. В общем, займутся своим привычным делом. Когда поплыву я, то возьму большую часть орды краков, чтобы еще и припасы портили, если вдруг не получится какую-нибудь из крепостей к своим рукам прибрать. Эх, знать бы заранее, когда эльфы решат увеличить свои территории. У меня есть опытные маги, сели бы в осаду, сделали кучу разных ловушек и все. Магические ловушки наносят огромный урон, тем более каждый раз осваивают новые умения. С одной бы стороны эльфов убивали мы, а с другой – твари из дикого леса. Даже забавно, сколько дней они бы провозились под городом прежде, чем решили уйти обратно. Хотя большую армию сюда не приведешь, нет у меня такой возможности. А вот эльфы явно ходили не маленьким отрядом, могли бы нам по шее дать. Тем более они тут точно не голодают, как в прошлый раз, да и не приходилось им долго идти по разоренным местам. В припасах проблем не было и вряд ли мы сможем их создать. По крайней мере, такие, чтобы они решили развернуться и убраться в свои земли. Эх, главное, чтобы люди против меня не пошли, вдруг союзы какие-то есть. Впрочем, эльфы высокомерные, может быть, посчитают, что сами справятся. Эльдакар быстро узнал о том, что покушение на наследника Ларса не удалось. Информацию не скрывали, как и то, кто решил напасть на Магинса. Само собой, отправил он своих должников не просто так, сначала собрал совет и долго с ними беседовал. Все же этот удачливый король зарекомендовал себя как серьезный противник. Мало ли, что он может выкинуть на этот раз. Разумеется, все прекрасно помнили о том, что Ларс может переправить свою армию по реке, а потом нанести удар по новым эльфийским территориям. Чтобы избежать неожиданного удара, в дикий лес посылали группы опытных разведчиков, чтобы следили за подходами с реки. Правда, до нее было очень далеко, так что 9 из 10 таких разведчиков обратно не возвращались. Подержав их там какое-то время и покормив ими обитателей дикого леса, от этой затеи отказались. Всем было известно о том, что у Ларса под рукой куча тварей, но все равно пока он доберется до крепости, их изрядно выбьют. К тому же вокруг новых земель уже ходили охотники эльфов, так что заметит врага на подходе. Помнил Эльдакара Дроу и о том, что они родственники Ларса и такого нападения точно не простят, поэтому приказал, чтобы все его ближники увеличили свою охрану. В то, что Дроу не попытаются отомстить, он не верил. Сам Эльдакар был в своей столице, он чувствовал там себя в полной безопасности. Он оказался прав, вскоре начались нападения, поражающие своей жестокостью. Эльфы уже обживались на новых землях, предварительно выгнав со своих домов людей. Вот эти поселенцы и стали жертвами Дроу. Вырезались целые деревни, только совсем малых детей щадили, одно нападение следовало за другим. Само собой, аристократы, которые получили земельные наделы в людских землях, пытались навести порядок. Часто их затеи заканчивались смертями воинов, да и сами дворяне часто напарывались на отравленные болты, убивать Дроу умели лучше всех. Дроу наносили удар не в одном месте, а в разных. Вроде бы все закончилось, а нет, через неделю снова вырезали целую деревню, только уже совсем в другой части новых владений. Дроу тоже несли потери, только по сравнению с эльфами они были невеликими, эти головорезы старались не сталкиваться с регулярными войсками и с магами. Если отряд большой, то просто тихо уходили и все. Также участились поджоги, и ладно бы только в деревнях, но и в городах. Горели склады с припасами, казармы, разные строения. А пока тушили пожар, дроу вырезали паникующих жителей. И везде, как издевку, оставляли свои знаки, чтобы знали, кто объявил охоту на эльфов. У каждого рода дроу имелись такие знаки и, к их сожалению, В этой охоте принимал участие не один род Дроу, но учитывая большую нелюбовь двух народов друг к другу, это нисколько не удивляло. С большим трудом смогли навести порядок, согнав чуть ли не целую армию, но все равно, то в одном месте, то в другом случались нападения. Глава 14. Наверное, солдаты были сильно удивлены, когда перед самым отплытием им сообщили, что мы идем отвоевывать не новые земли, а воевать с эльфами. Впрочем, недовольных не было, все радостно загомонили, услышав такую неожиданную новость. Далеко не все командиры знали о предстоящем походе, они уже делили новые земли, а тут такое. Недовольство никто не выказывал, тем более они сами уговаривали меня пустить кровь ушастым. Как уже было сказано, всю армию брать не стал, просто не было возможности. На большинстве кораблей находились мои маги и чудовища. Снова в бой отправлялись лучшие, моя гвардия, все до единого, прошедшие усиление. Сначала с частью своих судов выдвинулся я, ну а через пару дней отправился и мой сын. Не хотели смешивать стаи, больно недобро они друг на друга смотрели, наверное, видели друг в друге добычу или врага. Само собой, я прекрасно понимал, что эльфы знают о том, что я не прощу им нападение на моего сына. Также они были в курсе того, откуда я могу прийти, так что впереди нашего флота отправились группы опытных и умелых охотников. Им предстояло найти эльфов, если они есть, и вырезать их, чтобы в новых владениях Остроухих о нашем появлении не узнали. Они должны были встретить краков, которые занимались разведкой. Часть краков отправится со мной, а часть пойдет с моим сыном. Мы не станем держаться вместе, разделимся, чтобы охватить как можно большую часть. Сыну было строго-настрого приказано не вступать в бой с большими армиями, нужно просто кинуть на них своих чудовищ, а самому пробираться к лодкам и уходить обратно домой. Надеюсь, геройствовать и рисковать жизнями своих подчиненных он не станет. Тем более советники у него опытные, подскажут, как правильно поступить. Конечно, не забывал я и про то, что у меня имеются доносчики, которые работают на эльфов, хоть и не в ближнем кругу, но все-таки. Верные люди после нашего отправления внимательно следили за тем, не отправился ли какой-нибудь гонец. Наверняка, если есть доносчики, то они попытаются доложить эльфам о том, что я пошел на них войной. Вроде бы армия у меня немногочисленная, но в ней много магов, значит, мы любому можем создать массу проблем. Это не считая того, что с нами в путь отправлялись чудовища, наши питомцы. Кстати, у меня был еще один разговор с Магинсом, как раз насчет питомцев. Он предложил не сокращать поголовье чудовищ, а просто перевозить их на границу с эльфами, пусть устраивают им веселую жизнь. Само собой, чудовища не должны быть такими, из которых можно получить разные ингредиенты. Остроухие в этом большие умельцы, не хотелось бы снабжать их редкими зельями, благодаря которым они станут усиливаться. То, что мы сейчас собирались сделать, полноценной войной не назовешь. Мы просто решили захватить несколько крепостей, а еще лучше, все, чтобы им пришлось все начинать с самого начала. Людские территории трогать не будем, если сами к нам не полезут. С собой приходилось везти много мяса, чтобы подкармливать своих питомцев. Отпускать их на охоту пока не планировали, они все заперты в специально оборудованных клетках. Кормить от пуза их тоже никто не собирался. Они будут постоянно голодными, а значит, могут нанести вред матросам или воинам. На самом деле чудовищ с этой стороны моего королевства было намного меньше. Помнил я, как разные твари сопровождали нас по берегу. Сейчас вдалеке виднелись небольшие стаи, но к нам они не лезли, видимо, понимали, что такая добыча им не по зубам. В любом случае не бежали по берегу и не пытались до нас добраться. Высадились мы в том же месте, откуда очень давно бежали дальше в глубину дикого леса, когда имперцы хотели подмять меня под себя. Тут еще остались следы нашей деятельности. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В этом месте было повалено довольно много деревьев. Мы же в торопях убегали на плотах огромной толпой, и всех требовалось где-то размещать. Вот ведь как забавно бывает, когда-то я отсюда бежал и надеялся, что не вернусь, а сейчас уже не существует того государства, из-за которого мне пришлось искать себе новый дом. В любом случае косвенно я являюсь причиной распада империи. Правда, в большей степени все же виновата жадность одного отдельного правителя и кучки алчных великих, которые решили посадить меня на поводок. Кстати, никто из них ко мне на службу не приехал, видно, опасались, что я сниму с них буйные головушки. О том, как я отношусь к тем же эльфам, было прекрасно известно всем, вот и осторожничали. На берегу нас ждали краки, при приближении флота они выскочили из кустов и начали махать руками. Поговорить с ними мне не довелось, нужно было заниматься разгрузкой моих питомцев. Некоторые были слишком агрессивными, поэтому выпускал их лично. Всю дорогу я ментально их успокаивал, а также настраивал на то, кто теперь является их законной добычей. Даже когда мы уплывем обратно, они все равно будут считать эльфов своими главными врагами. Кстати, отвозить стаю обратно, даже если кто-то из них выживет, я не собирался, незачем это. Далеко не всех своих питомцев мы смогли загрузить на корабли, так что будет с кем дальше расширять и укреплять свое королевство. А эти пусть тут размножаются. Вполне вероятно, что они будут мешать и людям, но это уже не мое дело. Друзей здесь у меня не осталось. Все хищники тут же умчались в лес. Засиделись они за многодневное путешествие. Сейчас всю живность в округе выбьют, а потом я позову их обратно. Пока я занимался питомцами, Хирон уже обо всем расспросил своих соплеменников и примчался ко мне на доклад. «Ну, давай, выкладывай», — приказал я. Похоже, князь Драу сдержал свое слово, начал крак. Если сначала воинов в крепостях было много, то теперь часть солдат куда-то ушли. Удалось выяснить, что эльфы в своих новых владениях ловят драу, которые им там покоя не дают, ослабив приграничные гарнизоны. Впрочем, крепости все равно держатся, сейчас тут нет такого количества чудовищ, как раньше. Наверное, поэтому смогли взять часть ваших земель под свой контроль. Наверняка поэтому, поморщился я, вот ведь как бывает, вроде бы нужно порадоваться, что чудовищ стало мало, но меня эта новость все равно не порадовала. От этой территории до моего королевства сравнительно далеко, но моя деятельность сказалась даже здесь. Видно, мы перехватывали кихиров задолго до того, как они сюда добирались, а размножались эти твари очень медленно. Кстати, те самые чудовища, благодаря которым я стал таким магом, мы создавать не научились. Не было ничего про них даже в древнем хранилище. Возможно, этот вид вывели те самые маги, которые по какой-то причине решили уничтожить когда-то могучее государство. Вот тоже проблема, надеюсь, мне с ними разбираться не придется. Как сообщил хранитель, они таких магов, как я, могут сотню уничтожить, не напрягаясь, слишком я слаб. Кстати, во время своего последнего рейда моему сыну очень повезло. Он смог забрать у кихиров еще одну тварь, которую можно использовать для создания мага жизни, пока она сидела в клетке. Магинс не терял надежды выяснить, как их создают. Для этого мои палачи пытали пленных, но толку было мало. Мне даже стало казаться, что они их не создают, а просто ловят или им как-то маги их доставляют. В любом случае допросы к положительному результату не приводили. Когда речь заходила об их хозяевах, кихиры или умирали, или теряли сознание, первое случалось чаще. Видел я, как один допрашиваемый умер, даже я ему помочь не смог, а хотели просто выяснить, кто же у них хозяин, откуда они приходят и чего вообще хотят. Также хотелось знать, где конкретно засели эти маги, не хотелось бы прийти к горам и нарваться прямо на них. В общем, сидела зверюшка в клетке и ждала своей участи. Моя дочь уже передумала становиться магом жизни, видно понимала, что если она ей станет, то забот у нее изрядно прибавится. Разные аристократы будут доставать не только нас, но и ее тоже. Магинс предлагал мне с помощью этой твари стать еще сильнее, но я пока над этим думал. Самое печальное, что мы даже не могли определить пол этой твари, никто из моих грамотеев-травников также не мог в этом помочь. Такое ощущение, что это существо вообще бесполое, может быть, оно вообще размножаться не может. Просто создают единичные экземпляры, а потом своим рабам передают, вот и все. Утром следующего дня мы отправились в путь. За ночь твари нас не беспокоили, что и неудивительно, все же мои питомцы были голодными, быстро опустошили ближайшие окрестности. Они сейчас двигались вокруг нашего отряда, не приближаясь, но и не удаляясь. Мне требовалось отойти как можно дальше до того момента, пока не прибудет мой наследник. Магинс какое-то время будет стоять на берегу, чтобы у меня была возможность добраться до крайней крепости эльфов. Потом примерно в одно и то же время я ударю с одной стороны, а он, с другой, так и будем приближаться друг к другу. Жаль, что связь поддерживать не сможем. Впрочем, если нас где-то прижмут, просто уйдем в дикий лес или станем пробираться к лодкам, которые будут нас дожидаться. Один раз из-за моих питомцев едва не случилась беда, Они как-то умудрились пропустить крупную стаю, не знаю, как это произошло. Хорошо, что я успел предупредить воинов, что из-за горы показались не наши чудовища. Пока они мчались к нам, маги успели нанести удар, да и сама стая, получив жесткий отпор, тут же попыталась сбежать, но им этого сделать не дали, мои питомцы добили уцелевших. Вокруг моего войска ходили охотники, они отлавливали не чудовищ, а возможных лазутчиков. И ведь смогли уничтожить несколько групп эльфийских охотников. Ну, надо же, как далеко они стали забираться от своих крепостей, совсем расслабились или достойной добычи вблизи их земель уже не осталось. Ничего, со временем мы это дело исправим. В общем, до первой нашей цели мы добрались без особых проблем, по-моему, нас даже не заметили. Тут нам могли встретиться только охотники, территория все же опасная, прознашатающихся точно не было. Кстати, охотников из людей мы так и не встретили, наверное, эльфы не были рады людям, даже охотникам. Слева от нас была территория остроухих. Мой король, в этой крепости всего около 300 воинов при двух магах, доложил мне один из краков, специально оставшийся для того, чтобы следить за новыми хозяевами этих земель. Совсем обнаглели, сварливо заметил дед, он тоже был со мной. В наше время такими силами крепость точно не удержали бы, уже была бы потеряна. Ну, какие будут предложения? Спросил я, разглядывая сооружение с немногочисленными воинами на стенах. Разумеется, мы сидели в кустах, а всю стаю я отправил подальше, чтобы не крутились под стенами. Их там точно так мало, уточнил Вигдал Крака. Крепость достаточно большая. Точно, кивнул Крак и обиженно засопел. Было больше, но отряд куда-то ушел. В ту сторону, махнул он рукой в сторону бывших владений империи. Атакуем сейчас, принял я решение. Если их так мало, то даже твари звать не стану, сами справимся. Хотя для начала проломим стену, а дальше видно будет. Крепость уже окружили? Да, мой король, воины ждут сигнала, ответил Вигга. После моей отмашки застучали барабаны, а после взвыли трубы. Больше скрываться не стоило, из леса показались мои воины и направились в сторону крепостных ворот. Не все, часть из них просто приблизились и стали ждать. На стенах началась суета, эльфы до последнего момента не замечали нашего присутствия, что и неудивительно, лес очень густой, можно несколько армий спрятать. Боя за внешнюю стену не было. Видно, эльфы здраво оценили свои возможности и решили держаться в замке, надеясь, что скоро подойдет помощь. Наверняка они уже успели рассмотреть, кто к ним пожаловал. Мои воины были с гербами моего рода, а мой герб, как и знамя, им хорошо знакомы. Нам только осталось вынести ворота и зайти внутрь крепости, что мы и сделали. Крак не ошибся, воинов действительно было очень мало даже для замка, раньше тут явно проживало куда больше народа. Повезло, что все эти граждане куда-то ушли, наверное, наводить порядок, а может, еще с кем-то воевать. Чего-то ждать я не собирался, нужно было торопиться. Я тут же приказал магам разрушить стену. Эльфы просто так подыхать не собирались, в нас полетели стрелы. Правда, расстояние было слишком велико, долетали единицы, но они бессильно отскакивали от щитов, обшитых сталью гномов. В это время в стену полетели первые заклинания, земля под ногами задрожала. Мои маги сил не экономили, задействовав самые мощные заклинания. Учитывая наше численное превосходство, эльфийские маги ничего не могли нам противопоставить, им даже не удалось нанести по моим отрядам ни одного удара. Так где-то изгинули от многочисленных магических ударов. Из-за поднявшейся пыли нам пришлось немного отойти от замка и подождать, пока она осядет. К этому времени я вызвал своих питомцев, нужно натаскивать их на новую добычу. Едва пыль осела, как в пролом ринулась моя стая. Уцелевших в замке осталось совсем немного, вот ими мои питомцы и занялись. Такому моему решению не все были рады, потому что после того, как поработают хищники со своими мощными челюстями, то о трофеях можно и не мечтать. Хотя тут я вру, мы захватили около 300 эльфийских лошадей, а они были очень хороши. Благодаря этому у меня появилась конница, а то только у меня имеется катра и у нескольких моих приближенных. Всего 20 всадников, остальные пешком, сейчас ситуация изменится. Глядишь, скоро все мои солдаты пересядут на эльфийских скакунов. Кстати, после войны я их конфискую, будем разводить, очень крепкая порода, лучшие во всем этом мире. Эльфы не разрешали разводить своих лошадей, но у меня с ними нет такого договора, так что плевать я хотел на их запреты. Конечно, Кроме моих приближенных были еще обозники с телегами и лошадьми, но они везли припасы, а не солдат. Простым воякам приходилось идти пешком. Из всего гарнизона в живых осталось всего 4 эльфа. Троих завалило камнями, поэтому мои питомцы их не нашли, а четвертым был дворянин. Он заперся в одной из комнат. Правда, мои маги быстро его отыскали и приволокли ко мне. Этот эльф оказался довольно разговорчивым, видно понял, что все равно убьют, поэтому охотно отвечал на все вопросы. Все же убить можно по-разному, быстро или медленно, вот он и выбрал первый вариант, когда я ему предложил. На самом деле большая часть гарнизона, а всего тут раньше было 1500 эльфов при 5 магах, ушла биться с дроу, которые какой день не дают им покоя. Мой родственник разошелся на всю катушку, причем он убивал не только солдат, а всех, кто попадется под руку. Щадили только детей, но эльфам еще повезло, за нападение на своих соплеменников они обычно и детей вырезали, после них оставались только мертвые деревни. Неудивительно, что эльфы стянули все доступные силы, хотя нам это на руку, будет возможность тут немного порезвиться. Кроме лошадей в наши руки попали эльфийские запасы, с помощью которых мы пополнили свой обоз провиантом, а все остальное уничтожили, больно много чего было. Со стенами что делать, уточнил у меня Вигга. Разрушаем или оставляем все как есть? Мы так и не решили, уничтожать ли нам крепости. Этим поступком можно здорово осложнить жизнь ушастикам. С другой стороны, я считал эти земли своей территорией, пусть и будущей, но все же своей. Хотя когда мы сюда придем, то дикий лес уже не будет угрожать этим землям. На самый крайний случай потом все восстановим, опыт в этом у нас уже есть. Переночуем здесь, распорядился я, а утром, когда будем уходить, все с землей сравняем. Нечего эльфам в наших крепостях жить, хотят держать земли под контролем, пусть свои строят. Мой приказ был выполнен, утром за нашими спинами осталась разрушенная до основания крепость. Хорошо, что в самом замке имелись деревянные строения, их просто подожгли. Ночью ко мне прибыл один из краков и сообщил, что у моего сына все хорошо. Он тоже нанес первый удар по крепости с ослабленным гарнизоном, захватил ее и разрушил. В общем, теперь лишь вопрос времени, когда эльфы узнают о нашем рейде, соберут армию и бросят ее на нас. Достаточно гонцу прибыть в одну из разрушенных крепостей, как им все станет понятно. Даже идиот поймет, что постарались не твари из дикого леса, а разумные, в рядах которых имеются маги. Король Ильдакар прибыл в свои новые владения, когда активность дроу полностью прекратилась. Урон государству они нанесли немалый, больше всех страдали даже не воины, а простые эльфы. Самое неприятное, что большинство дроу укрылись на землях людей, куда эльфам не было хода. Мало кто радовался тому, что у них под боком теперь живут эльфы. К тому же всем было известно о том, как остроухие относились к людям, поэтому люто их ненавидели. Было несколько случаев, когда простые крестьяне помогали дроу. Были те, кто докладывал об этом эльфам, да только просто зайти на чужую территорию и кого-то забрать они не могли. Между людьми и эльфами и без того отношения были напряженные, а если еще и государственную границу нарушать, то может вспыхнуть конфликт. Это когда дикие земли освобождали, эльфы были нужны, а вот сейчас, наверное, все местные короли хотели избавиться от их нежелательного присутствия. Если они все объединятся, то смогут вышвырнуть эльфов, но требовалось быть очень осторожными. На беду эльфы-орки в этом году почему-то не пошли в набег на империю, а значит, много солдат сидит без дела. Несколько королевств полностью прекратили сотрудничество с эльфами, закрыв свои границы без веских причин. Им не нравилось, как быстро остроухие набирают силу на чужой территории. Ильдакару приходилось держать на новых территориях серьезные силы, которые отбивали всякую охоту с ними воевать. Несколько дроу удалось взять в плен и допросить. Они сообщили, что эти нападения являются ответом за покушение на наследника Ларса. В нем тоже текла кровь дроу, тем более у него была семья, вот эта семья таким образом и отомстила. Если раньше многие эльфы с радостью переезжали в новые земли, то теперь поток желающих быстро сократился, новости о нападении распространялись быстро. Особенно всех впечатлило то, как дроу разбирались с дворянами. Перед смертью их долго пытали, если была такая возможность. Резиденция Ильдакара была в одном из городов, куда стекалась вся информация. Порядок навели, и это радовало. Правда, для этого пришлось брать воинов даже из приграничных крепостей, своих сил просто не хватало. Король уже хотел возвращаться обратно в свою столицу, но тут пришла печальная новость, которая его разозлила больше, чем нападение Дроу. Похоже, Дроу просто отвлекали его солдат, а основной удар нанес Ларс, его злейший враг, которого он бы с радостью придушил своими руками. Печальную новость принес гонец, только этот эльф ничего толком сказать не мог, только и сообщил о том, что крепости, в которую он ехал, больше не существует, она полностью разрушена, ни одной живой души нет. Как это разрушено? Эльдакар даже на ноги вскочил от негодования. Кем разрушено? Не знаю, попятился назад гонец. Мы туда приехали, а там даже трупов нет, наверное, чудовища. Какие еще чудовища? С отвращением посмотрел на гонца король. Они через стену лезут, могут только ворота выбить, но далеко не все твари на подобное способны. А вот разрушать стены после того, как перебьют весь гарнизон, им точно смысла нет, недоумок ты пустоголовый. Впрочем, вскоре король успокоился и приказал вызвать к нему начальника разведки. Только и у него он не смог ничего узнать, потому что соседи стояли на месте и никуда не уходили, об этом бы точно было известно. «Это мой старый враг пришел», — расхохотался Эльдакар. «Они обвели нас вокруг пальца. Специально делали все, чтобы мы отправили на поимку Дроу всех своих воинов. Молодцы, не будь он моим врагом, я бы его поздравил. Где ваши разведчики? Почему они не следили за рекой?» Рыкнул он на своего подчиненного. «Следили», — ответил мужчина. «Только там крайне опасно, далеко не все возвращались, да и нет у них опыта работы в таких сложных условиях. Пошли группы разведчиков, я хочу знать, сколько Ларс привел своих воинов и сколько магов. Только не советую снова приходить и говорить, что у ваших подчиненных нет опыта, я этого не пойму. И еще, собирайте нашу армию в кулак. На этот раз мы должны разбить войско Ларса, иначе скоро только ленивый не будет вытирать о нас ноги». Глава 15. Эльфы зашевелились только тогда, когда мы уничтожили 8 крепостей, а ведь и мой сын разносил одну крепость за другой. Причем ждали нас только в 8-й крепости, узнав о том, что мы творим у них за спиной. На свою беду эльфы не ушли, а приняли решение держать оборону. Тут было сразу 4 мага, но против моих ребят они ничего сделать не смогли, их быстро уничтожили. Вообще главной проблемой для нас было добраться до следующей крепости, больно расстояния между ними большие. Стояли бы они друг к другу плотнее, то неприятельских укреплений за прошедшее время было бы разрушено гораздо больше. После того, как была уничтожена очередная крепость, мы стали приближаться к пограничному городу, где стоял серьезный гарнизон. К этому времени у меня уже имелся отряд всадников в 3000 человек, хотя лошадей для всех пока не хватало. Забавные ребята-эльфы, их воины вообще не использовали лошадей других пород. Вот в сельском хозяйстве запросто, а солдаты несли службу только на эльфийских лошадях. По-моему, у этой породы даже название было соответствующее. Много лет назад мне доводилось защищать этот город от набега чудовищ, теперь же все наоборот, я пришел его уничтожить, причем привел с собой чудовищ. В нем были мирные жители, мастера и прочие эльфы, но жалеть их я не собирался. Они людей никогда не жалеют, вот и я не буду. Выставлять вперед живой щит я не собираюсь, но гробить своих солдат, посылая их в город первыми, тоже не стану. Также я не буду отдавать приказа убивать женщин и детей, они там тоже были. Смогут от моих питомцев скрыться, значит, выживут, ну а если не смогут, то это уже их проблемы. У моих солдат тоже имеются семьи и они наверняка ждут своих отцов, братьев и сыновей. Во время похода это было первое укрепление, которое я не стал брать сходу. С мелкими крепостями все было понятно, эльфы действовали по одному шаблону. Удержать внешнюю стену они не могли, благодаря чему в город мы заходили без проблем. После этого уничтожали защитников замка, ночевали, уничтожали крепость до основания, после чего шли дальше. В этом укреплении воинов хватало, поэтому они не собирались сдавать без боя даже внешнюю стену. Их можно было понять, если за твоими спинами женщины и дети, то о какой сдаче может идти речь. Здесь нам стало известно, что король Эльдакар уже знает о том, что мы тут хозяйничаем. Удалось взять нескольких разведчиков, которые крутились неподалеку от нас. После допроса стало ясно, что спокойно безобразничать дальше нам не дадут. В новых владениях эльфов спешно собирают армию и скоро они выступят против нас. «Ваш король тоже недалеко», — уточнил я у пленного. «Да», — кивнул он, — «поэтому советую тебе бежать прямо сейчас. Ишь ты, какой отважный эльф, «А ну-ка, Орн, дай ему по роже еще разок, чтоб не умничал», — приказал я. «Что касается моего, как ты говоришь, бегства, так это вы постоянно от меня огребаете. Взять, к примеру, нынешнюю ситуацию, мы у вас тут больше 3 месяцев хозяйничаем, перебили уже кучу ваших собратьев, а вы до сих пор не можете нас выгнать. Как же так получается и кто кого должен бояться?» Ничего мне эльф не ответил, лишь хмуро смотрел в землю, видно, не хотел больше получать. Все пленники говорили одно и то же, сомневаться в их словах не приходилось. Я тут же отправил гонца к сыну, чтобы он был в курсе последних новостей, хотя вокруг него наверняка тоже отряды эльфов вьются. Это мне еще повезло, что смогли пленных взять, умудрились как-то к нам приблизиться, даже питомцы их не заметили. К моему удивлению, аристократ из эльфов решил пойти на переговоры, когда мы готовились к штурму. Переговорщик на вид был старым, не угадаешь, сколько ему на самом деле лет, но точно немало. Вышел он через ворота, которые тут же опустили, как будто опасались, что мы воспользуемся моментом и ворвемся в город. Не стали отказывать старику в просьбе встретиться со мной, вел он себя предельно вежливо. Внимательно слушаю, я посмотрел на эльфа, много их убивал, но такого старого видел впервые. В городе женщины и дети, сообщил мне старик, они могут пострадать. Врать не буду, его слова вызвали у меня приступ смеха, причем смеялся я искренне, как будто заговорили. И зачем мне эта информация? Отсмеявшись, спросил я. Я слышал, что вы всегда держите свое слово, не обратил внимания на мой смех старик. Это правда? Правда, кивнул я. Что дальше? Что с ними будет, если мы сдадим город без боя? Всех мужчин мы перебьем, не стал скрывать я. Женщин и детей не тронем. Могу пообещать, что к ним никто не прикоснется, если сами не спровоцируют. Нас это не устраивает, вздохнул старик. Вы ведь можете взять всех эльфов в плен, а за них вам дадут выкуп. Я в этом уверен. Если бы в этом городе были только взрослые, я бы и слова не сказал, бились бы до последнего вздоха, но дети. Старик, ты пришел меня разжалобить, разозлился я. Рассказать тебе, как эльфы поступали с людьми. Вы, твари никчемные, гнали женщин и детей впереди своего войска, чтобы они собрали ловушки, а потом отправили и на стены. При этом большинство в этой толпе были женщины и дети, а кто отказывался выполнять приказ, тут же убивали. Я видел, как женщину с грудным младенцем на руках до смерти забили ногами. Поэтому оставь свой жалобный стон для более благодарной публики. Старик мне ничего не ответил, только сгорбился. Я уже хотел сказать, чтобы его отвели обратно к городу, но не успел. Переговорщик выхватил нож и кинулся на меня, охрана успела его перехватить, до меня было 5 шагов. Старику тут же скрутили руки и поставили передо мной на колени. «Какой ты глупый, старик», усмехнулся я, глядя ему в глаза. «На что ты надеялся, олух? Хотел перерезать твою глотку», прохрипел старик. «Вот оно что», вздохнул я. «Ты только что подписал смертный приговор всему этому городу. Повесьте его, чтобы в городе все это видели. Наверняка знают, зачем эта мразь сюда пришла, и всем приготовиться к штурму. Весь город умертвить», уточнил Видга. Мои слова его нисколько не смутили. «Нет», покачал я головой. «Всех мужчин в расход, а женщин и детей просто выгоните из города. Пусть идут куда хотят. Если доберутся до своих, значит, повезло, а если станут едой для местных обитателей, туда им и дорога. Врать не буду, мне их вообще не было жалко. Конечно, я не могу заставить себя убивать их, какое бы у этих тварей ни было отношение к людям, а вот выгнать из города могу запросто, совесть меня из-за этого мучить точно не будет. Наслышан я, как они вели себя на новых территориях по отношению к людям. К тем же женщинам и детям относились как к скоту, даже хуже. Им было наплевать, что они умрут, выгоняли из деревень с пустыми руками, в том числе и вот эти самые детишки избивали их камнями и палками ради забавы, понимая, что за них никто не заступится. Вот бы тому недоумку, который позвал сюда эльфов, башку открутить. Подготовка к штурму города началась рано утром, едва стало светать. Ничего особенного мы делать не стали, пролом в стене должны были сделать маги, ну а дальше в город ворвутся мои питомцы и устроят там резню. Пока эльфы будут стараться отбиться от моей стаи, подоспеют воины и добьют оставшихся, ну а дальше останется лишь взять замок. Правда, замковые стены не намного меньше, тоже придется постараться. Видно, не только повешенный старикан переживал за женщин и детей, В городе тоже не ждали ничего хорошего. Утром, когда мы выдвинулись к стене, примчался один из краков. Причем если раньше всю информацию передавали через Хирона или Хьюка с Хеком, то на этот раз это сделал сам лазутчик. Все происходило в спешке. «Мой господин!» – заорал он еще издали. «Что случилось?» – нахмурился я. Краки хоть и были импульсивные, но субординацию строго соблюдали, через голову начальства прыгать не пытались, а значит, случилось что-то неприятное или должно случиться. «Эльфы хотят удрать», — доложил мне крак. «Они собираются вырваться из других ворот и убежать. А как же их семьи?» — удивился я. «Они тоже хотят убежать, пойдут во второй волне. Сначала воины прорубят им проход, а потом помчатся галопом. Я все слышал своими ушами. Тут нужно отметить, что остроухие решили пожертвовать частью солдат и магов. На стенах было множество воинов, магов тоже согнали в кучу напротив наших, мои тоже держались компактно. Маги на прорыв собираются, не знаешь?» – уточнил я у крака. «Нет, мой господин, все маги вроде бы сейчас здесь, на этой стене. Видга», – позвал я командующего войском, – «ты за старшего, а я сейчас прибуду. Только без меня в город не бегите, ваша задача разломать стену, чтобы у моих питомцев была возможность прорваться внутрь. Сам же я с частью своей гвардии, Ральфом и еще парой магов начал огибать город. Нужно было торопиться, явно пойдут на прорыв, когда мы начнем бой, а может и раньше. У меня же с той стороны кроме небольших групп разъездов никого нет. Можно было отправить туда стаю, да только их трудно держать в узде, чтобы соблюдали порядок. Смог только немного угомонить, чтобы просто сидели и ждали команду. Если позвать за собой, то начнется беспорядок, еще и лошади шарахаются от них как от чумы. Выпускать эльфов из города я не хотел, вот женщины и дети пусть удирают, а воинов нужно убивать, отпускать их нельзя ни в коем случае. Чем сильнее их ослаблю, тем лучше. Само собой, наше перемещение не осталось незамеченным. Видимо, враги поняли, что если не пойдут прямо сейчас, то тогда мы перекроем им дорогу. С другой стороны, они не могли уйти просто так. Мы как раз приближались к городским воротам, когда они распахнулись и оттуда начали выезжать всадники с копьями наперевес. Никуда они удирать не собирались, они готовились к атаке, а противником были мы. Следом за воинами верхами выехали женщины с детьми, некоторые держали на руках младенцев. Эти строиться не стали, а сразу же поскакали по дороге подальше от нас, возможно, навстречу своей армии. Видно, воины решили, что мы станем преследовать женщин, поэтому начали разгон в нашу сторону. «Приготовиться!» – заорал Орн, сотники подхватили его клич и также изготовились пустить коней в галоп. Врагов было раза в три больше, чем нас, но сомневаюсь, что все они прошли усиление, тем более магов среди них нет. Еще на подходе мы нанесли удар по стремительно приближающимся всадникам, потом еще и еще. К сожалению, времени на это было совсем немного, к тому же и моя гвардия не стояла на месте, они начали разгоняться навстречу, чем затруднили работу магам. Хорошо, что эльфы не схватились за луки, видно опасались, что потом не успеют выхватить копья, а мчаться на чистокол наших копий грудью, так себе занятие. Мы задержали конную лаву эльфов насколько смогли, но все равно не успели перебить всех. На прикрытие своих семей отправили очень много воинов. Не ожидал, что в городе их столько, возможно, успела подойти помощь. Много раз мне доводилось наблюдать битвы со стороны, да и конные рати при мне уже сталкивались. Было в этом что-то страшное и чарующее одновременно. Во время сшибки двух конных отрядов относительный порядок бывает только до столкновения, а потом оба отряда смешиваются. Все это происходит за несколько секунд. Даже когда сражаются пешие, очень трудно оказывать им магическую поддержку, а тут тем более велик риск нанести удар по своим. Так что сначала я со своей охраной были простыми наблюдателями. После первой сшибки на землю полетели десятки, а может и сотни всадников, насквозь пронзенные кавалерийскими копьями. К сожалению, среди них были и мои воины. Тому, кто упал на землю, но не был убит, оставалось надеяться только на чудо, потому что в такой толчее кони затаптывали всех, кто падал им под ноги. Хорошо, что мои конные разъезды были неподалеку, они охраняли подступы к городу и, заметив битву, поспешили на помощь. Я тоже не стал долго стоять в стороне, все же являюсь магом жизни, поэтому начал оказывать помощь своим солдатам на расстоянии. Хорошо, что делаю это не первый раз, поэтому мои воины уже не обращали внимания на неожиданный прилив сил. Один раз я случайно вылечил эльфа, точнее влил в него магическую силу. Он не понял, что произошло, замешкался, и один из моих ветеранов тут же срубил его мечом. Чтобы потерь было меньше, я отправил в бой всю охрану. Они и переломили ход битвы. Раненых быстро всех ко мне. Запоздало скомандовал я. Их уже и без того подносили. Торопился я не просто так. С другой стороны города также шла битва. Точнее, там проламывали стену. А значит, мне срочно нужно туда, чтобы отправить в бой своих питомцев. Когда я вернулся обратно, часть стены была разрушена. Вражеские маги, которых было 7 человек, погибли. Порадовало, что мои питомцы вели себя смирно, выполняя мой последний приказ. Едва осела пыль, как я послал их в пролом, стая сорвалась с места. Они сидели позади моих воинов и магов, а теперь обогнули их, как река обтекает скалу, и начали забегать в широкий проем. Само собой, с уцелевшей стены летели стрелы, но они не могли сильно навредить моим питомцам. Вскоре в городе началась резня, по-другому не скажешь. Больше никто из эльфов не пытался выбраться из города. Видно, только и хотели спасти своих женщин с детьми. Может быть, просто опасались следовать за ними, вдруг мы пустимся в погоню. Сопротивлялись они отчаянно. Когда мы вошли в город, было еще несколько очагов сопротивления, да только мои маги быстро навели порядок, уничтожив эти очаги. Жуткое зрелище, мои питомцы не только убивали эльфов, но еще и поедали их, иногда разрывая на куски еще живых кричащих воинов. Остатки гарнизона укрылись в замке и даже не помышляли выходить из него. Магов там не было, они в полном составе погибли на стенах. Сейчас у защитников замка не было возможности прорваться за город, потому что мои питомцы разбежались по всему городу, отыскивая себе еду. Воинов в городе было на удивление много, это я сразу заметил, только не мог понять, почему так. Вроде бы все ушли помогать ловить драу, но почему-то подобный приказ не пришел в этот город. Отчего так произошло, стало понятно после штурма замка, в котором засело несколько сотен эльфов. К сожалению, краки не приняли во внимание то, что эльфы были непростыми, это была королевская гвардия. Штурм замка занял даже меньше времени, чем штурм городских стен. Магам снова пришлось наносить удары самыми мощными заклинаниями, тут еще и я постарался, не остался в стороне, разве что сперва помог раненым. Когда мои чудовища разбежались по городу, внутрь вошли воины. Вот тут-то из разных укрытий начали выскакивать эльфы и вступать с моими солдатами в бой. Их быстро задавили, но остроухие все равно смогли нанести некоторые потери. Сам замок брали без привлечения моих питомцев. Он был небольшим, маги его окружили, после чего нанесли удар. Наверняка при этом ударе погибло больше всего врагов. Выбили ворота вместе с решеткой. С громкими криками в проем устремились штурмующие группы. Во время захвата этого города мы понесли больше потерь, чем за все предыдущие битвы по взятию крепостей. Это хорошо, что магов у меня всегда было больше, в противном случае мы бы просто не смогли взять это укрепление. Солдат здесь было не меньше, чем в моей армии. Даже питомцев потрепали основательно, но не критично, еще бы пару таких городов смогли взять. После штурма ко мне на доклад примчался Видга. «Ваше королевское величество, мы там пленных взяли», — сообщил он мне. «И что?» — не понял я. «Если женщины и дети, можете их просто выгнать, а если мужчины, то всех в расход без исключения. Детей нет, а вот женщины имеются, да и сами эльфы непростые, это королевская гвардия, а охраняют они только королевских особ. Только не говори мне, что вы прихватили короля эльфов», — усмехнулся я. «Кто-то из его родни, что ли? Пока не знаем. Наверное, охраняли кого-то из женщин, а они молчат. Может, вы с ними сами поговорите или сразу приступить к пыткам?» «Погоди с пытками, сначала гляну, кто там вообще имеется», — вздохнул я. «Авось обнаружу знакомых, я все же королевских ближников видел. Пленных гвардейцев было около 50 человек, тут же стояли 3 эльфийки. Мне было известно о том, что эльфы, которые имели отношение к королевской семье, носили на шее медальоны, подчеркивающие их королевскую власть, ну или происхождение. Такой медальон был, да только лежал он на столе и кому конкретно принадлежал, узнать не смогли, они друг от друга ничем не отличались, разве что у самого короля был немного больше, чем у остальных членов его семьи. Что-то не похоже, что эти ребята вообще сражались. Посмотрел я на Видга. Отчего так? Тут я был прав, доспехи с эльфов уже сняли, Они лежали рядом. Видно, воины их не растащили только из-за приказа начальства, хотели сначала мне показать. Нужно отметить, что доспехи отменные, я в этом уже разбирался, а драгоценных камней в качестве украшений для них совсем не пожалели. Любой из этих пленников мог быть членом королевской семьи. В том, что это отпрыски высшей знати, я даже не сомневался. Понятно теперь, почему войска не оставили этот город, видно решили, что для эльфов недостойно убегать от врагов, а возможно, была другая причина. Отдельно на коленях, с заломанными за спиной руками, стоял пожилой, даже старый маг. Ну, тут все понятно, его так держат, чтобы какую-нибудь глупость не выкинул. Только дернется, ему сразу же снесут голову. Так и есть, они не сражались, подтвердил мое предположение Видга. Когда мы проникли в замок, один из этих сказал, что сдаются. Мы не стали их убивать, думали, что вам будет интересно посмотреть на эту публику. Сразу видно, что они непростые бойцы. Правильно думали, кивнул я, после чего обратился к пленникам, показав им эльфийский медальон. Это чье, кто потерял? Тут нужно отметить, что медальон я держал без всякого почтения, что для собравшихся было непривычным делом. Еще и демонстративно крутил его на пальце, с довольным видом рассматривая гневные лица пленников. Вы ответите за эту дерзость. Наконец-то не выдержал один молодой эльф. Хотя насчет возраста про эту публику точно не скажешь. Как вы смеете так поступать? Какой же храбрый, но довольно глупый эльф, усмехнулся я. Ты сейчас не в том положении, чтобы мне угрожать. Геройствовать нужно было на стене, а ты сдался без боя, как и остальная ваша свора. К тому же ты мой пленник, а я с некоторых пор всех эльфов считаю обыкновенными бандитами, у которых нет ни совести, ни чести. Поэтому если еще хоть раз кто-то из вас посмеет мне угрожать, то тут же отправится в петлю, даже оружие о вас марать не станем. Итак, вопрос все тот же, чей это амулет? Просто так не скажут, усмехнулся Орн. Мы уже спрашивали. Ну, тогда будем спрашивать не просто так, громко заявил я, чтобы услышали все, а потом указал пальцем на самого говорливого. Пожалуй, начнем с этого. Видно же, что он много чего хочет мне рассказать. Дважды повторять не пришлось, да и эльфы поняли, что ничего хорошего их не ждет. Благо, если просто убьют, но нет, собирались пытать у всех на глазах. Я не шутил, хотел на самом деле так сделать, совсем уже в психа превращаюсь. Ну что, герой, покажи нам, насколько ты храбрый, как долго можешь держаться и не визжать от боли, сообщил я пленнику. Прошу вас этого не делать, подала голос одна из женщин. Это почему? Сделал я вид, что удивился. Потому что это знать, достойные представители своих домов. Я та, кто вам нужен. Так это ваш медальон, уточнил я. Зачем же вы его сняли? Наденьте обратно, негоже представителю королевской семьи вот так ходить, вдруг примут за простую служанку. Хотя, наверное, вы именно так и хотели. Я прошу не трогать мою охрану, промолвила женщина, надевая медальон на шею. Мы же сдались на милость победителя. Сомнения отпали, никто бы не посмел надеть этот медальон, только королевская семья, это я знал наверняка. Не все победители бывают добры к своим врагам, усмехнулся я, вам ведь это известно. Вы вот не особо жалеете своих врагов, так почему я должен поступать иначе? Потому что я вас об этом прошу, как само собой разумеющееся, сообщила женщина. Ну, если только поэтому, рассмеялся я, после чего посмотрел на Видга. Этих пока заприте где-нибудь, после решу, что с ними делать. Начнут показывать свой гонор, можете применить силу. Если попытаются сбежать, повесьте каждого пятого. Они не будут убегать, пообещала мне эльфийка, внимательно посмотрев на свою охрану. Все сделаем, кивнул Видга, не обратив внимания на слова женщины. А с этим что? Указал он на мага. Этого заприте отдельно и не спускайте с него глаз, приказал я. Мы с моей пленницей пойдем, немного пообщаемся. Не каждый день в плен попадают королевские особы. Глава 16. Ко мне в руки попал не самый последний человек из эльфийского королевства. Это была двоюродная сестра правящего короля Ильдакара, звали ее Анари. Оказалось, что они узнали о том, что тут мы хозяйничаем, незадолго до нашего прихода, просто не успели уйти. А если быть точнее, то эту эльфийку не успели уговорить уйти из города, сказывался гонор. Ей же предлагали скрыться, а потом вообще пойти на прорыв вместе с гвардией, но гордая женщина заявила, что не собирается бегать от врагов. Еще и гвардейцев пристыдила, мол, вы должны защищать границу. Самые достойные и родовитые собрались, а думаете только о бегстве. Впрочем, потом стало поздно, мои питомцы уже хозяйничали в городе. Это им повезло, что командующий гарнизоном в городе был умнее, просто приказал всем женщинам и детям готовиться к бегству, что они и сделали. Кстати, их так никто преследовать и не стал, я же предупредил своих солдат, что они нам не нужны. Правда, один из моих разъездов вырезал охрану этой группы, так что сейчас они пробираются по дороге в сторону эльфийской территории навстречу своей армии. Хотя вокруг нас уже вьются вражеские патрули, не думаю, что мирные жители долго будут без охраны. На мой резонный вопрос, почему же отважная гвардия так и не вступила в сражение, был дан простой ответ: маг все же уговорил сестру короля этого не делать, тот самый старикан, которого тоже взяли в плен. Видно, он успел оценить, какое количество магов в моем окружении, поэтому решил не рисковать. Он ей так и сообщил, что не сможет ее защитить, просто не хватит на это сил, слишком они не равны. А ведь маг непростой, довольно сильный и, как мне кажется, имеет на эту особу определенное влияние. Кстати, гвардейцы тоже ребята непростые, пусть не наследники родов, но вторые и третьи сыновья самых влиятельных родов эльфийского королевства. У них так принято, это в мою гвардию набирают умных, сильных и преданных людей, а вот в эльфийскую, по сути, в окружении короля и его семьи, только самых родовитых. Теперь этот родовитый сброд попал ко мне в руки, там были представители 36 эльфийских семей. Врать не буду, я понятия не имел, что с ними делать, можно было убить, но мне это казалось крайне глупой идеей, у меня с эльфами война, они не всегда действуют честно, но если просто взять и казнить пленников, то в будущем нападения на меня и моего сына несомненно станут намного чаще. Уже сами аристократы начнут проявлять нездоровую инициативу. До меня добраться не смогут, но вдруг откроют охоту на мое ближайшее окружение, а у них такой охраны нет, в общем, будут всячески мстить.